Однако Акулич утверждал, что в последние дни к нему никто не заходил. И до встречи он представлялся мне тихим, неразговорчивым, но рисовался иным. Он произвел на меня странное, малоприятное впечатление какой-то своей бессловесной покорностью. Я не мог не почувствовать его внутренней напряженности, беспокойства или страха. А, собственно, чего ему меня бояться? И жена его, тихонько возившаяся в кухоньке, такая же молчаливая и неулыбчивая, мне тоже не понравилась, возможно, своим недобрым хитроватым лицом и частым настороженным выглядыванием из-за перегородки. Я отчетливо ощущал, что им обоим тягостен мой визит. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. И мои антипатии, как и симпатии, никого не интересовали, нужны были факты. А фактом было, что двое подозреваемых нами лиц заходили позавчера к Акуличу, находились у него некоторое время, и у Акулича имелись основания скрывать это посещение. Я с огорчением сознавал, что разговор с ним мне больше ничего не даст. Наступила минута, которая нередко случается в нашей работе. Ты располагаешь какими-то подчас противоречивыми сведениями о человеке. Ты видел его и побеседовал с ним, и тебе предстоит что-то для себя решить, сделать определенный вывод. Католические иконы наверняка стояли на случай возможного прихода аковцев. Они могли в любой момент наведаться сюда, и принадлежность хозяев хаты к одной с ними вере должна была, очевидно, как-то расположить, смягчить их. Да и немцы к католикам относились все же лучше, чем к православным. Отсутствие семейных фотографий наводило на мысли о родственниках Акуличей, о их связях и довоенной жизни. Я еще подумал, получают ли они письма и от кого. Меня занимал и ряд второстепенных вопросов, но главными сейчас были, что за отношения между Акуличем и Николаевым и Сенцовым, зачем они приходили и почему он скрыл от меня их позавчерашний визит, если они действительно советские офицеры. Почему? С какой целью? И еще, что было в вещмешке, который видел Блинов, и куда он делся, где его спрятали или оставили, когда спустя час они выходили к шоссе. Жданный мною, как манны небесный разговор с Акуличем, ничего не дал и ничего не прояснил, а обстоятельства требовали немедленных решительных действий. Я шагнул к раскрытому окну, сложил ладони рупором и крикнул, позвал хижняка. Спустя секунды, выскочив с автоматом в руке из кустов, он бежал к хате. Собака, бешено лая, прыгала и рвалась на привязи. Я посмотрел на Акулича. Он встал и, оцепенев от страха, глядел в окно. Часть 42. Подполковник Поляков. Он начал в Гродно с доджа и заканчивал день доджем. Старший лейтенант вернулся из заболотья вечером. Судя по его усталому виду, по измятому, перепачканному обмундированию, он старался на совесть. Однако никаких следов или улик в рощице, где была найдена машина, обнаружить не удалось. Опрос местных жителей тоже ничего не дал. Ни появления машины, ни приехавших на ней никто не видел.